Цитата. Вращение солнечного сплетения может иметь много причин, кроме всех космических. Нужно рассматривать причины и функции вращения центра солнечного сплетения в связи с организмом и посылками энергии на дальние расстояния. Вращение центра солнечного сплетения есть нагнетение психической энергии. Так как излучение солнечного сплетения проходит через все центры, то вращаясь, лучи солнечного сплетения пронзают все центры, являя питание и объединение прочих центров одной огненной энергией. Вращение центра солнечного сплетения может также координировать различные энергии, нагнетая как бы один центр, который особенно нуждается в насыщении или укреплении. Излучение солнечного сплетения при этом как бы касаются внешней окружности заградительной сети. При посылках энергии в определенное место все излучения собираются как бы в коническую спираль, и все снаряды идут в пространство спирально. Так функции солнечного сплетения также многочисленны, как и его излучение. Являясь также мощным регулятором энергии, исходящих от всех центров, впитывая космические огненные энергии, центр солнечного сплетения распределяет по тем нагнетениям, которые присущи центрам. Мир огненный, часть 3, параграф 223. Дальше идет сватхистхана, или шестилепестковый лотос. Он помещается в тазовой области. Сведения об этом центре сбивчивые и противоречивые. Некоторые оккультисты отождествляют его с селезенкой и приписывают ему очищающее человеческий организм действие. Другие называют его поджелудочной железой и полагают, что он принимает участие в пищеварительной деятельности нашего организма. Но в действительности его функции связаны с половой деятельностью человека. В учении Агни-йоги об этом центре сведений не содержится. При духовном восхождении этот центр подчиняется и контролируется центром солнечного сплетения. Наконец, последний из упоминаемых в современной оккультной литературе центров есть Муладхара, или четырехлепестковый лотос. Ярко-красные и золотистые лепестки его по два каждого цвета между собой чередуются. Он находится в конце позвоночника и является основой и корнем всех цветов лотоса. Это главный центр жизненной силы и центр воли. Этот центр ведает половой деятельностью человека. Когда этот центр находится в спящем состоянии, человек расходует огромные запасы жизненной энергии, находящиеся в этом центре, на половые излишества, ослабляя вместе с тем и свою волю, ибо иначе и не может быть. Раз человек безрассудно тратит свою жизненную силу, он тратит вместе с тем и свою волю. Между тем, для того, чтобы, пользуясь ею мудро, сохранить излишек этой силы и направить ее на полезную творческую деятельность, нужно наличие сильной воли. Как уже сказано выше, Муладхара является корнем, из которого развиваются и расцветают все прочие лотосы. Из этого становится ясным, что центр Муладхара развивается первым, давая этим импульс для развития прочих центров. Центр Муладхара называется также центром кундалини. Развиваемая им энергия или ток называется змеевидным огнем и током кундалини. Что такое кундалини? Цитата. Кундалини – отец, зачинатель восхождения, сказано в Агни-йоге. Именно он есть отец, дающий жизнь, дающий импульс для действий всех прочих центров высшего сознания. Все центры высшего сознания у обыкновенного человека находятся в спящем состоянии и бездействуют, поэтому пробуждение кундалини к действию должно считаться в жизни каждого человека важнейшим и величайшим событием, ибо лишь с этого момента начинается перерождение и одухотворение человеческой личности. С этого момента человек вступает на путь совершенствования, и начало действия кундалини есть открытие первых врат этого пути. Никакими другими способами и никакими другими силами человек не может достигнуть успехов и продвинуться в своем шествии по пути эволюции, как только этим единственным способом. Все гении и великие деятели человечества, все подвижники и святые всех времен и народов, которые достигали известности и значительности, славы и святости, шли и идут этим единственным путем. Разница между достигшими этого поворотного момента в своем развитии состоит лишь в том, что приобщившиеся к тайноведению достигают пробуждения тока кундалини сознательно, следуя приемам, выработанным в некоторых школах эзотеризма, прочее бессознательно, ибо пробуждение этой тонкой огненной энергии совершается не грому подобно, но в тишине и безмолвии, и часто бывает незамечено даже знающими и ожидающими этого.